Глава 73. Максим. Едва успеваем зайти в номер, как я тут же отбрасываю костыль в сторону и прижимаю свою ненаглядную к закрывшейся двери номера. Поднимаю ее на руки вверх над головой, оставляя на шее и ключице влажную дорожку поцелуев. Лера издает сдавленный стон, и это распаляет меня еще сильнее. Как же я скучал по ней, как мечтал оказаться с ней рядом, взять ее всю целиком и никогда не отпускать. «Лера», — хриплю я, — ее затурманенные глаза устремляются на меня. «Я хочу быть с тобой всегда, до конца жизни. И уж теперь нам точно ничто не помешает быть вместе». «До конца жизни, родной», — нежно отзывается любимая, — «я самая счастливая с тобой». А после этого мы оба слетаем с катушек, страсть охватывает нас головой, одежда рвется, небрежно падая на пол. Ни на сантиметр, не отрываясь друг от друга, медленными шагами движемся к кровати. Меня охватывает такое дикое желание, что даже больная нога начинает казаться здоровой. Лерочка, мое лекарство от всех болезней. И чувствую, что сейчас она хорошенько так меня вылечит. Я люблю тебя. В порыве страсти рвано шепчу. А я тебя. Тяжело дыша, отзывается Лера. И это будет волшебная ночь, полная любви. Наше воссоединение будет ярким, наполненным громкими вздохами и стонами. Наши сердца сбиваются с ритма и бьются на пределе. И теперь я точно знаю, что впредь каждая наша ночь будет такая. Потому что рядом со мной она. Просыпаюсь рано утром от того, что матрас подо мной зашевелился. И я слышу спешные шаги Леры в ванную. Живот у нее вчера скрутило. Ага, так я ей поверил. Но решил не спешить и дождаться, когда же моя ненаглядная сама мне признается. Уж я-то не дурак и прекрасно все понимаю. Поэтому тихонько встаю с постели, наспех одеваюсь и выхожу из номера в сторону ближайшей аптеки. Что-то подсказывает мне, что результат будет тот самый. Улыбаюсь прохожим. Всему миру дарю лучи позитива. Ладонью нахожу лежащую коробочку с кольцом у себя в кармане. Что-то залежалось оно. Я планировал его надеть на безымянный палец Лере еще вчера, но мы увлеклись кое-чем другим. Захожу в номер и наблюдаю, как Лера, вся взвинченная, нервно ходит из стороны в сторону. Увидев меня, облегченно вздыхает и прикрывает глаза. «Где ты был?» — дрожащим голосом спрашивает. Трусит ее нещадно, волнуется. Подхожу к ней вплотную и нежно обнимаю за талию. «Испугалась, что я воспользовался тобой и, как последний трус, сбежал?» Саркастически ухмыляюсь. «Дурак!» — с обидой выдыхает, хлопая меня по плечам. «Тебя не было так долго, я уже начала переживать, и телефон оставил здесь». «Ничего не напоминает?» Трусь носом о ее нос. А в голову сразу же нахлынуло воспоминание, когда я точно так же нещадно испугался, не обнаружив Леру в номере несколько месяцев назад на отдыхе. Напоминает. Виновато бурчит, опуская взгляд в пол. «Не забывай, сейчас моя скорость передвижения подобна черепашьей». Весело проговариваю, прижимая Леру к себе еще теснее. А если серьезно, то я был в аптеке. Добавляю я. Глаза Леры стремительно округляются. Зачем? Протягиваю ей несколько тестов на беременность. Лера осторожно берет один из них и начинает детально рассматривать. Предлагаю не тянуть и узнать прямо сейчас. Смотря на нее нежным, любящим взглядом, произношу. Как ты узнал? Лер, я ж не дурак. Наслышан о том, что одним из симптомов беременности является тошнота и рвота. Подмигиваю, заботливо проводя рукой по шелковым волосам. В ответ мне доносится лишь тяжелый вздох. «И знай, что я, так же, как и ты, очень хочу этого ребенка», — хриплым шепотом выдаю, чмокая в лоб. Глаза Леры теплеют. Появляется легкая улыбка. «Правда?» — робко выдыхает. «Истинная правда», — заключая ее в объятия и подталкиваю в сторону уборной. Спустя 5 минут Лера наконец выходит с маленькой белой полоской в руках. Вскакиваю с места в нетерпении услышать ответ. «И что там?» «2 полоски». «Кажется, самое время достать кольцо».